Дни идут как-то медленно, возможно, от того, что они до предела насыщены всевозможными процедурами. Не знаю. Но вот на сеанс гипноза шел с волнением. Уж больно интересные штуки о нашем докторе Краутсе рассказывали на прогулках мы собратья по лечению. И видит-то он насквозь, да и внушить может всякое. «Как он мне предложил последнюю девчонку вспомнить!» — восхищенно говорил коренастый артиллерист Ганс Баумгартен. «Я-то сначала засомневался, мол, где та Ингрид? Сколько уже времени прошло? А он не отстает! Говорит, ты же ее трогал!» «А то ж, отвечаю, не только руками, так сказать!» «Ну и вспоминай, кивая доктор!» А я тебе помогу, подскажу, если что. И как, интересуюсь я, удалось? Спрашиваешь, после этого аж трусы стирать пришлось, смущается Ганс. А дальше, прямо как из мешка, все и посыпалось, и взводово вспомнил, да и ребят всех тоже. Мне рыжий Ольбрихт 10 марок задолжал, теперь-то спрошу. А он-то поди и обрадовался. Доктор же на поверку оказался совсем не страшным, худой, как жердь, и очень болтливый. Он усаживает меня на стул и устраивается напротив. «Контузия?» — участливо спрашивают Краутсы. «Так точно, герр. Доктор, просто доктор». «Так точно, герр доктор, совсем рядом рвануло». «Бывает», — сочувственно кивает он. «А как близко?» «Ну, совсем близко, как мне сказали. Я только помню землю перед глазами. Встала она дыбом. Или это я упал?» «Хорошо, помните?» «Ну, да». «Описать сможете?» «То есть?» «Ну, раз вы ее вблизи видели, то какие-то отдельные моменты наверняка лучше рассмотреть смогли». «Да, наверное». Вот и опишите мне их. Комочки земли, камешки тоже, наверное, имелись. Были, уже увереннее отвечаю я. Один точно помню. Вот с него и начнем. Большой он был или нет? Какой формы, цвет? А дальше я совсем ничего не помню. Прихожу в себя, когда на улице уже смеркается. Краутси сидит за столом и что-то пишет. «Очнулись?» — спрашивает он, не поднимая головы. «Так точно, герр доктор». «И как ваше самочувствие?» «Да нормально все, только ничего не помню». «Это не страшно. Не все сразу, мой друг. Идите. Завтра мы с вами еще встретимся». А ночью, лежа в кровати, я ворочаюсь сбоку на бок. Сон не идет, словно что-то ему мешает. Какие-то странные обрывки мыслей носятся у меня в голове. Никак не могу ухватить хоть одну из них за хвост, чтобы осмыслить и понять. Врач, несомненно, мастер, и что-то там сумел разбудить в моей памяти. Знать бы, что именно. И снова был день. Очередная встреча с милым доктором Краутси. Еще один сеанс электролечения. Еще одна бессонная ночь от боли в уставших мышцах. Это не осталось незамеченным, и вечером меня пичкают снотворным. Режим. Больной обязан спать в отведенное ему время. А на завтра все идет по проторенной колее. Начинаю замечать, что я несколько иначе уже смотрю на окружающий мир. По звуку за забором различаю тип проехавшего автомобиля. Это грузовик. А вот сейчас протарахтело что-то небольшое и верткое. Какая-то маленькая машинка. Опель? А почему именно он? Не знаю. Делюсь своими открытиями с Краутси. Он кивает. По-видимому, ранее вы имели отношение к машинам. Интересно. Врач встает и делает мне знак следовать за ним. Обойдя здание, мы подходим к стоянке. Здесь стоят автомашины сотрудников клиники. Доктор вытаскивает ключи и открывает дверцу одного автомобиля. «Садись, Макс», — кивает он на водительское сиденье. «Устраивайся поудобнее. Машина еще не старая, чуть-чуть чем-то попахивает». Масло подтекает, гердоктор. Унюхал. Так точно, гердоктор. Спокойнее, Макс, расслабься. Возьмись за руль. Так, включай передачу, первую. Руки мои совершенно автоматически выполняют указанные операции. Снимаю машину с ручного тормоза. Только с передачи я чуток задерживаюсь, не сразу сумев выполнить то, что от меня требуется. Так, нейтралка, задняя передача. Хорошо. Снова первая, вторая. Машина спереди, тормози. Непроизвольно выжимаю сцепление и утапливаю педаль тормоза, а руки вцепляются в руль. Тело вжимается в спинку сиденья. Все, Макс, расслабься и вылезай. Автоматически ставлю автомобиль на ручник и открываю дверь. А ты водил машину, покачивает головой Крауцы. И долго. Навыки остались в памяти, причем именно легковую, не грузовик. Ладно, Макс, учтем и это. А ночью перед тем, как снотворное окончательно меня врубает, я веду незнакомый автомобиль. Большой и черный. Он легко преодолевает неровности. Мы едем не по дороге. Что-то бухает в ушах. Музыка? Какая-то странная. Рамштайн? Откуда я это знаю? Ну, что скажете, Герберт? Как там ваш пациент? Этот, как его? Макс. Прогресс, лицо, я профессор. Он с каждым днем вспоминает все больше. Надо полагать, до войны он был водителем. Причем на легковой машине, таксист, скорее всего. Почему вы так думаете? Я выезжал с ним в город. Машину он действительно ведет неплохо, и я не беспокоился на этот счет. Так вот, увидев стоявшую у дороги девушку, он автоматически сбавил скорость и довернул в ее сторону. Хотел подобрать. Но посмотрел на меня и сконфузился. Стоящий потенциальный пассажир — явление ему привычное. Возможно. Он вспоминает музыку и даже мелодии какие-то мне пытался изобразить. Странные, непривычно ритмичные, но не лишенные некоторой красоты, хотя и весьма своеобразные. Имя? Он Макс, это точно. Фамилия, которую он назвал в госпитале, с большой вероятностью, тоже его собственная. Солдат. Его тело помнит многое. Во время воображаемого обстрела он мгновенно отыскал в моем кабинете наилучшее укрытие от огня. Ваше мнение? Полагаю, его уже можно выписать. Дальнейшая работа с ним имела смысл, если бы это был офицер, чья память и боевой опыт представляют собой большую ценность. А так, это солдат. Но он помнит, как рыл окопы, ворочал камни и выталкивал засевшие в грязи грузовики. Все-то он может делать и сейчас, даже без дальнейшего лечения. Ну что ж, полагаю, вы правы. Стало быть, Макс Красовский. Да, герр профессор.